Еще один пример. На солидном банкете жена приревновала мужа, занимающего большую должность, и плеснула ему в лицо шампанским из бокала, который держала в руке. Притом еще на него стала истерически кричать: «Мерзавец, изменщик, предатель, сволочь». Когда они вернулись домой, он собрал свои вещи и ушел в комнату со словами: «Я тебя очень люблю, не могу позволить, чтобы с моей женой, с моей любимой женщиной жил мерзавец, изменщик, предатель, сволочь. Теперь я буду над собой долго работать, и когда перестану быть мерзавцем, изменщиком, предателем и сволочью, мы с тобой заживем счастливой жизнью». Она еще его раз оскорбила, он опять согласился и еще раз объяснился ей в любви, но вернуться в спальню отказался. Месяца два он продолжал ругать себя теми же словами, которыми называла его жена. Ну, в конце концов, отношения наладились, прошло уже 10 лет. Недоразумения в семье бывают, но ни одного оскорбления жена себе еще не позволила.